Нетерпение было столь велико, что я не стал тянуть и на следующее утро после изготовления последнего фиала, специально выбрав то время, когда большинство нормальных ночных эльфов спит, я подошел к водам озера. Скрываться не старался, ведь не было ничего необычного в том, чтобы эльф посетил свою святыню, пускай она и стала для нашего народа чем-то настолько естественным, что многие и не обращают на источник внимания. Убедившись, что вокруг нет ни единой души, я вгляделся в темные, почти черные воды и осторожно протянул руку, не спеша опустить ее в наполненную магией воду. В душе царила настоящая буря от осознания того, что я, возможно, первый, кто сможет взять воды из этого водоема. А еще вспоминались рассказы о тех алчных до силы колдраих, что возжелали себе силы и попробовали взять воды ради собственной выгоды. Их судьба в тех рассказах была печальна, и пусть я не знал, правда в них описывалась или ложь, на миг меня посетил страх разделить с ними эту участь. Рука замерла, не решаясь дотронуться до почти черной воды, искрящейся от бурлящей в ней магии, но затем я вспомнил о цели, что привела меня сюда. Я пришел не ради наживы, не ради могущества. Я желаю спасения своего народа, гарантии его выживания в будущем. И если правда то, что источник вечности обладает разумом, он поймет мои мотивы и примет их, ну а если я умру, так пусть в попытке спасти свой народ, вполне достойная смерть, лучшая из возможных. Рука более не дрожала, и я твердо опустил ее в воду, наполняя фиал, а в следующий момент мой разум пронзила боль от ворвавшейся в него волны образов. Конец 1 части книги. Примечание к части. Некоторые фрагменты взяты из книги Ричарда Кнаака, хотя большинство событий изменено. Почему Илридан послушно начал выполнять приказания Кинариуса и вопреки его воле не предупредил Калдараев о нависшей угрозе? Дело в том, что Илридан молод и не привык действовать самостоятельно, у него всегда были учителя или командиры, и пусть он может проявить инициативу и пойти наперекор наставникам, для этого требуется полная уверенность в своей правоте, которой на тот момент у него не было. Илридан не идеален, однако со временем многие его недостатки исчезнут, как и у некоторых иных персонажей. Поздравляю всех и в первую очередь себя. С чем? Да с тем, что предыстория завершилась. Собственно, именно это событие первым пришло мне в голову, когда я только придумывал этот фанфик. И теперь я жду ваших догадок, что именно произошло с Илриданом. Предупреждаю сразу, это поворотная точка данной книги, и потому я жду побольше версии и даю время на раздумья. Следующая глава задерживается. Часть 2. Пылающий Азерот. Глава 1. Боль утихла так же быстро, как появилась, но легче от этого не стало. Перед взором раз за разом проносились видения, и каждое следующее было ужаснее прошлого, хотя ни одно из них я не мог разглядеть полностью. Сражения, мертвые тела эльфов, армии настолько мерзких созданий, что мой разум никогда не смог бы их вообразить. Возможно, это кара источника, и эти картины должны были лишить меня рассудка. Как же я был глуп, что считал, будто стану исключением в череде идиотов, попробовавших набрать себе воды из этого озера. Сумасшествие, как ответ на то, что со мной случилось, было самым разумным объяснением, но одна мысль заставила собраться и заставить себя действовать, на время отодвинув заслоняющее сознание видение. Воспоминание о том, зачем я пришел сюда и что случится, если меня обнаружат с водой из источника в руках. Этой мысли хватило, чтобы собраться. Не мешкая более, хоть и готовясь к худшему, я вновь опустил фиал в источник, но не произошло ровным счетом ничего, даже ту энергию, что переполняло озеро, не удалось почувствовалось. Хотя в этом мне помешали всплывающие на границе сознания образы. Заполнив все 4 емкости и плотно их закрыв, я сделал новое усилие на время, очищая сознание и сплетая заклинание телепортации. К счастью, в этот раз мне не требовалось беспокоиться о резервах, так как необходимая энергия была буквально на расстоянии вытянутой руки, а удачный опыт позволил завершить заклинание уже спустя минуту. Никто так и не помешал мне покинуть место преступления или подвига, тут как посмотреть, и телепортация прошла успешно. Лежа в найденном не так давно убежище, я внезапно осознал, что что-то вновь изменилось. Измученный разум не сразу выловил что, но вскоре стало ясно, что незнакомые образы меня больше не беспокоят. Определенно, насколько же сильно магия ударила по моим мозгам, что я это не сразу заметил. Хотелось бы сказать, что все то, что атаковало мой разум, исчезло, но я чувствовал, что это не так. Незнакомое ранее ощущение чужого присутствия, словно в моей голове за неплотно прикрытой дверью находится нечто, чего там ранее не было, не покидало. И главное было в том, что я чувствовал, что в любой момент могу приоткрыть усилием воли ту завесу, что отделяет мой разум от полученных видений. Легкая попытка осуществить подобное сразу принесла результат, завеса начала исчезать, а новый образ появляться в сознании, но я тут же прекратил эксперимент, не готовый к его продолжению. Пока достаточно и того, что мое сознание все еще принадлежит мне и я могу мыслить разумно, ну как разумно, не хуже чем прежде, ведь вряд ли разумный эльф вновь окунул бы руку в источник сразу после произошедшего. Вздохнув, я поднялся с пола и подошел к стоящему у стены сундуку, куда и убрал фиалы, едва заметно источающие магию источника. Закрыл крышку и прислушался к своим ощущениям, но магии не обнаружил. Исходя из этого можно заключить, что хотя бы одна проблема мной решена и значит стоит приступить к другой. Итак, что я получил от источника? Первая идея о том, что эти видения были атакой явно несостоятельна. Уж в чем точно можно не сомневаться, так это в том, что если бы у источника было желание меня убить, он бы это сделал. К тому же он позволил мне наполнить фиалы, а значит не просто не враждебен, а даже условно дружелюбен по отношению ко мне, если, конечно, правы те, кто считает его разумным существом. Если эти картины не были атакой, то что они такое? Единственная идея, какая может возникнуть, предупреждение. Возможно, источник почувствовал мою тревогу за него и решил поделиться знаниями, почему бы и нет, может быть ему известно, кто наш враг, ведь именно силами источника воспользовались для того, чтобы проложить связь с неизвестным нам существом. Вот только не значит ли это, что мне все же нужно просмотреть те видения? От одной только мысли о подобном к душе подступил холод. Меня не покидало предчувствие того, что ничего хорошего в тех картинах я не увижу, да и страх сойти с ума от заполнивших разум образов лишь отступил, но не ушел окончательно. Но страх мгновенно сгорел под напором ярости. Слабак и трус, да как я могу бояться воспользоваться этим даром, если возможно на кону стоит судьба моего народа и всего Азерота? Разве могу я отступить, когда есть шанс узнать путь к спасению? Ярость всегда была моим другом и часто помогала выбрать верный путь. Прислушаюсь к ней и сейчас, оскалившись и глубоко вздохнув, я вновь сосредоточился на инородном объекте в разуме и погрузился в представший передо мной образ. Напротив меня стояло странное, завораживающее существо, что несло в себе ярость и жажду крови, с нотками безумия. В глаза бросались витые рога и рваные кожистые крылья за спиной, покрытое шрамами и татуировками тело. Весь облик незнакомца нес в себе невероятную, готовую сорваться в бой мощь. Глаза его пылали зеленым нестерпимым светом, видным даже из-под повязки. Я никогда раньше не встречал никого похожего на это создание, и все же было в нем что-то знакомое. Фиолетовая, как у ночного эльфа, кожа, черты лица. Этот разумный раньше был именно ночным эльфом или родственным нам видом. В этот момент картина внезапно дрогнула, и я неожиданно понял, что смотрю в зеркало. Захотелось оглядеться, но мне это не удалось. Я не управлял телом, хотя и ощущал его, а еще слышал звуки, запахи, чувствовал каменный пол под ногами. Незнакомое и странное положение, которое почему-то не вызывало беспокойства. Я определенно был в видении и даже мог разорвать его, вернуться в свой мир, но все же чувствовал, что здесь мне ничего не угрожает, а значит стоит остаться и послушать. «Здравствуй, Иллидан», — это заговорило существо, стоявшее перед зеркалом. Я видел, как пошевелились его губы. «Наверное, сейчас ты испытываешь множество вопросов и хочешь получить на них ответы. Можешь не сомневаться, здесь ты их получишь, вот только вряд ли ты будешь рад тому, что будет сказано. Чтобы отбросить твои сомнения, позволь напомнить тебе о некоторых эпизодах твоей жизни, что знаешь лишь ты один и никто другой». Лицо в зеркале исказилось в усмешке и, немного помолчав, словно вспоминая, он продолжил. «Твои чувства к тиран вспыхнули, когда вы втроем отправились из деревни, откуда были родом, деревни Милитин, на границе с троллями Гурубаши. Тогда ты впервые подумал о ней не просто как о девчонке, напарнице по играм, а как о сильной и храброй девушке, готовой идти в неизвестность вслед за своими друзьями. Именно восхищение ее мужеством и храбростью было первым, и лишь потом пришло восхищение ее красотой. И ты пошел на обучение к Кинариусу именно потому, что не хотел оставлять тирант наедине со своим братом». Вновь потянулось долгое молчание, а на лице рассказчика читалась застаревшая боль. «Спросишь, откуда я это знаю? Быть может, ты уже догадался, но все же отвечу. Я, это ты спустя 10 000 лет. Да, таким стал Илридан в будущем и всему виной те твари, что вторглись в наш мир. Ты уже должен знать об этой угрозе, иначе бы не пришел к источнику. Я же могу дать тебе знания, как с ней бороться, как избежать падения нашего народа. То воспоминание, что сейчас представлено перед тобой, не единственное, есть и другие, в которых я покажу все, что запомнил, а также умения, какими смог овладеть. Воспользуйся этим с умом. Я не питаю иллюзий, сейчас ты слаб, а враги сильны, однако мне ли не знать, что тебя это не остановит. Помолчав немного, тот, кто называл себя Илриданом, продолжил. Спешу предупредить, тебе не понравится то, что ты увидишь. Смерть, разрушение, предательство. Этого в нашей судьбе было достаточно. Мы творили то, что ужасало окружающих. Уничтожали сотни, ради спасения тысяч. Совершали такие поступки, что были омерзительны нашему народу. Я не нашел иного пути, как спасти Калдрай, как защитить наш мир. Однако ни о чем не жалею. И все же, возможно, тебе удастся отыскать иной, лучший путь. Сила и знания для этого уже хранятся в твоей голове. За десятилетия исследований мной был разработан ритуал, с помощью которого была произведена передача воспоминаний через воду из Источника Вечности. Пригодился тот последний фиал, что мной так и не был использован. Эльф грустно улыбнулся, более повторить подобное я не смогу. Постарайся не упустить этот шанс, ибо последствием провала будет неминуемая гибель нашего мира. Немного о том, что передаю тебе. Это воспоминания о прошедших событиях с момента, как был обнаружен враг. Не знаю, когда именно ты получишь эти воспоминания. Я предпринял некоторые меры, чтобы это событие произошло раньше, но не уверен, что они оказались успешны, ведь здесь мне пришлось положиться на источник. Я передал ему просьбу послания и лишь надеюсь, что она будет выполнена. Также учти, пусть мне и удалось очень значительно продвинуться в контроле своего сознания, многое было забыто, все же прошло более 10 000 лет. Я помню лишь ключевые события, но и это будет тебе подспорьем. Также хочу предупредить, что в моей жизни были периоды, когда мой разум мне не принадлежал. Воспоминания из них ты не найдешь, а потому тебе придется просто догадываться о том, что в это время произошло. И постарайся не доводить до подобного, мой тебе совет. Помимо памяти о прошлом, я передаю тебе собранные знания, но не надейся получить многое. Долгое время я не имел доступа к библиотеке, да и собеседников у меня было немного. Илридан рассмеялся, а его глаза засияли ярче, а когда оказался свободен, меня беспокоили несколько иные проблемы, потому мои знания весьма ограничены. Однако в чем я добился огромного успеха и что ты должен выучить в первую очередь, это защита разума и уничтожение энергетических созданий. И первое, и второе тебе пригодится уже скоро. Собеседник замолчал, подумал несколько мгновений, а затем с кривой усмешкой произнес. Последний тебе совет. Если встретишь безумную жрицу с чакрумом, будь с ней вежлив и обходителен. Ни в коем случае не пытайся убить ее брата. Ведь эта стерва может помнить обиды тысячелетиями. А сбежать от нее невозможно даже через портал в иной мир. При этих словах тысячелетний Калдрай улыбнулся как-то мечтательно, будто говорил о любимой, а затем тихо добавил: «Удачи, Илридан, она тебе пригодится». Вынырнув из видения, я не спешил открыть глаза, обдумывая услышанное. О ритуале, что может через время передать воспоминания, мне слышать не доводилось, но изобретение его было возможно. Здесь всего лишь требовалось воспользоваться связью частей и целого, подобием. В данном случае водой из источника и душой Илридана из будущего и самим источником и мной настоящим. О разумности источника также ходили слухи, пусть и никем не подтвержденные. Но с другой стороны, если он неразумен, то почему оставил меня в живых, при этом уничтожив тех, кто пытался добиться могущества? Этому вопросу я не могу дать ответа, а значит, примем версию, что нам предложено. Что еще говорится в послании? Что опасность существует. Так в этом меня не нужно убеждать, а приведенное объяснение появлению видений достаточно логично. Так стоит ли мне поверить услышанному? Я вспомнил его рассказ о чувствах к тирант. Все это было правдой, и никто не мог знать о таком. Я никому не рассказывал и был уверен, что не расскажу. Да и собеседник в том видении действительно был похож на меня. Голос, фигура, черты лица. Притом, сходство не было нарочитым, оно именно проглядывалось, и это заставляло поверить, что это именно мое тело, подвергнутое странным изменениям, а не иллюзия. Я припомнил один из шрамов, что был в точности таким же, как тот, что был получен мной во время одной из схваток с силитидами. Постепенно вспомнились и другие приметы. Это было похоже на правду, невероятно похоже, а еще от чего-то хотелось довериться тому Иллидану. Было в его тоне нечто такое, что невозможно было подделать. Ярость, готовность сражаться до конца, безумная жажда битвы и затаенная горечь о том, что произошло. Тот Иллидан говорил, что ни о чем не жалеет, но я чувствовал, что он не до конца искренен, возможно, что и с самим собой. Эти размышления, оценка речи странного посланца все больше убеждали меня в верности услышанного. Впрочем, окончательно мои сомнения могли разрешить лишь другие воспоминания. Если они столь страшны и безумны, как намекает Иллидан из будущего, то мой разум выдумать их не сможет. И если их будет действительно много и они окажутся полны и непротиворечивы, это станет гарантией их подлинности. Ведь зачем кому-то тратить столь много сил на обман моей персоны, для кого моя фигура столь важна? Вот только их просмотр стоит отложить. Это возможно сделать и во дворце, долгое отсутствие в котором может раскрыть меня. Решив так, я активировал телепортацию, воспользовавшись энергией, полученной от водоисточника. Все же есть и хорошие моменты в повальном увлечении обитателей дворца кристаллами. Не будь они столь заняты, мои отлучки непременно были бы замечены. Однако факт остается фактом, я сильно рискую и нужно придумать способ, как этот риск уменьшить. Ибо что-то подсказывает мне, что покинуть дворец придется еще не раз. Сейчас я был бодр и зол, то есть именно в том состоянии, какое нужно для того, чтобы узнать неприятную правду. Лежа в своей постели, я потянулся к внедренной памяти и с удивлением обнаружил, что она вновь изменилась. Если прежде все заслоняло одно воспоминание, какое я и посмотрел первым, то теперь оно ушло в тень, предоставив мне возможность просмотреть другие. Притом надо отдать должное Иллидану из будущего, он не просто передал воспоминания, но и собрал их в комплексы, каждый из которых откликался на определенную ассоциацию. Скажем, один из них можно было передать словами «бой холодным оружием», и в нем я мог увидеть схватки и тренировки с помощью странных мечей с двумя лезвиями, что напитанные магией с легкостью разрубали любые преграды. Также там были знания рун, заклинания, ритуалы и ментальная магия. Я отложил на потом оценку тех знаний, что предлагались мне, и сосредоточился на самом важном – истории. Взмах меча и каменный постамент раскалывается на куски, осколки летят во все стороны, в том числе и в меня, покрывая кожу царапинами, но мне это безразлично. Ярость, всепоглощающая ярость, клокочет в груди и требует выхода, и я уничтожаю все, что попадается мне на глаза, ударяя плетениями там, куда не может достать меч. Сволочи, предатели, идиоты. Как они могли поступить так со мной, как могли отправить меня в заточение после всего, что я сделал и пережил, после боли и страха жизни среди врагов, после риска судьбы худшей, чем смерть. Я отдал ради победы и выживания Калдараев все. Я подарил им новый источник и тем самым спас от вымирания, но они только обвинили меня во всех грехах, что смогли найти. Источник и арканная магия привлечет демонов. Неужели они настолько глупы, что не понимают? Рано или поздно демоны все равно придут в наш мир, и неважно ради чего, мощи источника или новых душ. Да уж, демоны, забавно, что в будущем пришедших в наш мир тварей стали называть как почти забытых чудовищ из легенд, о которых сохранились лишь редкие упоминания и прилипчивое ругательство. Хотя надо признать, они были похожи, также убивали все на своем пути, хотя наши враги и были намного хитрее, что не радовало. На меня навалилась усталость. Нет, не от тяжести увиденного, просто в ярости я почти полностью истратил доступный мне резерв маны. Осмотревшись по сторонам, я понял, что крушил много и с осознанием дела. Интересно, что же я применял и как долго ради такого эффекта? Если попробую повторить в более вменяемом состоянии, ничего не выйдет. Все же хорошо, что мне хватило ума не устраивать погром во дворце, и в то же время я не стал перемещаться в убежище. Было бы его искренне жаль. Отпустив ярость и успокоившись, я смог несколько адекватнее отнестись к увиденному и даже в чем-то принять случившееся. Меня упекли в тюрьму на 10 тысяч лет, несмотря на все, что было сделано. Совершенно верно, но одно из воспоминаний намекало, что у подобного поступка были свои мотивы. Потеря мной разума в результате манипуляций, проведенных лично с Аргирасом. Видите ли, тогда он мне честь оказал, тварь. В результате инициации вернуть разум под свой контроль я смог лишь спустя некоторое время, В воспоминании не было понятно, какое, и, видимо, в те же дни мои руки окрасились кровью моих собратьев. Впрочем, это лишь догадки, воспоминания о тех временах мне не досталось, и, возможно, это к лучшему. Но что же мне делать с полученными знаниями? Как не допустить случившейся катастрофы? Пусть даже ближайшей, уничтожение источника вечности, убить брата и тирант, отомстить им за то, что они совершат в будущем, и не допустить уничтожения источника. Я засмеялся тем смехом, какой бы посторонний назвал безумным, но мне это было безразлично, ведь ситуация и вправду была смешна до жути, ибо я не мог убить их, не мог, даже несмотря на увиденное. Не смешно ли это? На мой взгляд, очень, ведь несмотря ни на что мне были дороги эти твари, да и что это в сущности изменит, не считая того, что армия, противостоящая демонам, в будущем лишится своих предводителей. Если и убивать кого, то я бы выбрал Кинариуса, ибо без его согласия Малфурион никогда бы не пошел на уничтожение источника. Да вот только он тоже был важным звеном в предстоящих событиях, еще более важным, чем мой брат, ведь он будет поддерживать связь с драконами и поведет в бой создание леса. Да и сомневаюсь я, что смогу его убить, а значит, нет смысла об этом рассуждать. Так что же я могу сделать, как исправить все то, что произойдет, и не провести 10 тысяч лет в темнице? Вначале нужно отбросить эмоции, что я хочу для Азерта, что желаю исправить. Ответ один, и он очевиден: хочу спасти тех из колдраев, кто пользуется арканной магией. Да, это по нашей вине в Азерт пришел враг, но мы же первыми заплатили за эту ошибку. Страшно даже представить, что число выживших эльфов, использовавших арканную магию и кого Малфурион называл высокородными, было после катаклизма равно числу друидов и служителей Эйлуны. Не знаю, помнил ли об том Малфурион, но сейчас большинство ночных эльфов, высокородных или простых жителей деревень, использовали именно арканную магию. И они не виноваты в том, что Асшара и ее приближенные попали под влияние врага, демонов, если быть точнее. Погибли же они потому, что никто не предупредил, никто не спешил спасти их. Кинариус, Малфурион и Тирант думали лишь о своих последователях, и даже я послушался их наставления и не стал предпринимать никаких действий. Однако это решение в прошлом. Я должен организовать спасение своих собратьев, и меня не волнует мнение Кинариуса. Собственно, я даже знаю, к кому обратиться. Теперь что касается Источника Вечности. Его спасение видится мне серьезной проблемой, потому что мне придется противостоять как королеве Асшари с приближенными к ней эльфами и демонами легиона, так и Малфуриону Стирант. В той решающей схватке, что в прошлый раз закончилась расколом мира, потребуется с одной стороны прервать портал с Саргерасом, с другой – не дать Малфуриону уничтожить источник. Даже если я смогу найти сторонников, что станут противостоять обеим сторонам конфликта, удастся ли добиться поставленной задачи? Ведь если Саргерас ступит на землю Азерта, спасения не будет никому. Возможно ли рисковать судьбой мира, пытаясь остановить Малфуриона? Да и, быть может, удастся убедить его не совершать ошибки? Самое страшное в этой ситуации было то, что я даже не был уверен в необходимости предотвращать эту катастрофу. Как стало известно Илледану из будущего, в результате допроса пойманных демонов, в том взрыве источника пострадали не только Калдарай. Саргерас тогда потерял свое физическое тело, пусть его дух и смог выжить. Что стало с этим духом, в точности выяснить не удалось. В памяти лишь сообщалась расплывчатая информация о его вселении в чье-то тело и окончательном исчезновении. И теперь передо мной стояла дилемма: могу ли я настолько изменить историю и, найдя способ предотвратить катастрофу, не уничтожать в результате Саргераса? Не приближу ли я тем самым новую атаку пылающего легиона под предводительством самого могущественного существа в известных мирах? Не приведут ли мои действия к катастрофе намного более ужасной, чем раскол мира? Полагаю, ответ на этот вопрос я дать сейчас не могу. Лучше подождать, собраться с силами, изучить то наследие, что мне досталось, и, конечно, найти союзников. А что сделать в будущем, решу позже. Все равно сейчас я не готов сделать окончательный вывод, да и не знаю, к чему придет история после моего вмешательства. Примечание к части. Чистая отсебятина, в каноне подобного не было, но я не считаю нужным делать образ Илледана светлым и чистым, а скорее хочу подчеркнуть, что он человек и потому не идеален. Илридан будущего. http://imglin.prushov.imagi.php.5378962d025e5f2344262. Глава 2. Датримар. Он сидел за столом своего кабинета и вот уже некоторое время, как ожидал прихода гостя. Увы, гость мялся и не спешил начать разговор, успешно скрываясь от взгляда. Даже очень успешно, если забыть об артефактах и заклинаниях, что защищали поместье и уже на стадии проникновения сообщили о нарушителе. К счастью, тогда же они указали и на личность визитера. Илридан, ты еще долго будешь там стоять? Все же Датримар не мог не задать этот вопрос и с удовольствием выслушать ругательства, что стали ему ответом. Почему он был совершенно спокоен за свою жизнь и здоровье? Просто слишком хорошо знал Илридана. Этот эльф был невероятно прямолинейный и упрям в своих принципах. Верен друзьям, но при том замкнут и даже нелюдим, отчего друзей его можно было пересчитать по пальцам одной руки. А еще он предпочитал говорить правду или молчать, вот только молчал он настолько выразительно, что лучше бы ругался, не так оскорбительно выходило бы. И все это в целом создавало образ эльфа, которому Датримар мог безоговорочно доверять. Потому что знал, что Илридан считает его своим другом, уважает, несмотря на свое наплевательское отношение к авторитетам, а также никогда не предаст, потому что он не предает друзей. И вот сейчас Датримар смотрел на своего друга, которого не видел более 2 лет, и то, что ему открывалось, не радовало. В свое время Илридан навещал Датримара в госпитале, еще не оправившись полностью от ран, полученных в последнем сражении. Так вот, в то время его друг выглядел свежим и отдохнувшим в сравнении с тем, каким был сейчас. Осунувшийся и усталый, с взглядом эльфа, недавно пережившего худший момент в своей жизни. Выйдя из тени, Илридан упал в кресло, традиционно не спросив разрешения, после чего твердо посмотрел Датримару в глаза. Что ж, по крайней мере, ярости боевой дух в нем не угасли. «Привет, Римар, давно не виделись. Как ты меня обнаружил?» «Знаешь, Илридан, если ты не понял как, тебе не стоит даже пытаться куда-то пробраться. Зачем ты вообще это сделал? Почему не вошел открыто?» Мой вопрос заставил собеседника отвести взгляд и задуматься в попытке подобрать слова. «Римар, я узнал нечто тайное и очень важное, то, что важно не просто для меня, но для всех колдраев. Мне больше ни к кому обратиться, кроме тебя». Еще один тяжелый вздох, и Илридан продолжил: «То, что я узнал, звучит невероятно, и если бы мне рассказал об этом кто-то посторонний, я бы не поверил, однако это правда, и потому прошу, выслушай меня». Илридан замолчал, и Датримару осталось лишь кивнуть в ответ, в ожидании рассказа, и он последовал, далеко выйдя за рамки того, что можно было бы назвать невероятным. Все время рассказа Датримар пристально вглядывался в Илридана, пытаясь поймать того на лжи, но единственное, что понял, его друг верит в сказанное. И даже несмотря на это и доверие к собеседнику, поверить самому не получалось, слишком бредово звучало услышанное. «Илридан, ты ведь понимаешь, насколько недостоверно звучит то, что ты сказал. Ты обвиняешь королеву Асшару и ее приближенных в том, что они находятся под контролем иномирян. Говоришь о том, что получил знание будущего, в котором будет уничтожен источник вечности. Это слишком невероятно». «Да, я понимаю, но скажи, разве до тебя не доходили слухи об обучении?» Илридан подался вперед, пристально вглядываясь в Датримар в глаза. «Разве не начал двор королевы вести себя странно в последние 2 года? Были слухи, а насчет обучения, недавно Миран не предложили пройти его». «Нет, ты не должен соглашаться». Илридан вскочил и ударил рукой по столешнице, отчего в ней что-то хрустнуло. Датримар так и не понял, что, столешница или рука, она станет такой же и излечения не будет. «А что ты мне предлагаешь?» Датримар также встал, глядя в глаза собеседнику. «Я не могу отказать королеве, никто не может выступать против ее желаний. Не знаю». Илридан отвернулся и начал мерить шагами комнату, а через сколько Миранна должна будет поступить на обучение. «Чем раньше, тем лучше, но думаю, я могу задержать поступление на 2 недели. В таком случае я могу дать ей основы защиты разума. Влияние кристаллов не столь велико, особенно если знать о его существовании, и если она освоит базовые умения, то сможет противостоять давлению. К сожалению, обратить воздействие я не смогу, просто не хватает знаний для столь тонких операций, а потому освободить остальных не получится, но защитить Миранну это поможет. Вот только не стоило бы ей там и вовсе появляться, это и так опасно. А в будущем, Иллидан, давай остановимся. Я еще не поверил твоим словам и вполне допускаю, что ты мог ошибиться. Скажи, есть ли у тебя хоть какое-то доказательство? На этих словах его друг остановился и, промедлив мгновение, ответил. Есть, хоть и не совсем то, что нужно. Сказав это, Иллидан судорожно начал копаться в сумке, выдавая этим свое волнение, после чего достал из нее наполненный темной жидкостью фиал, который и поставил на стол. Надеюсь, твой кабинет надежно укрыт от слежения. В нем можно разбрасываться боевыми заклятиями, и если я захочу, этого никто не увидит и не почувствует. В таком случае открой фиал. Датримар внимательно оглядел невзрачную с виду емкость, которая на деле была изготовлена из аренийского стекла, не слишком красивого, но зато прекрасно удерживающего в себе магию материала, затем протянул руку. Конечно, это был риск. Все же в этом сосуде могло находиться весьма опасное содержимое, скажем, газ, что убьет его после первого же вдоха, или специально настроенный артефакт. Вот только если не доверять никому, то жизнь тем более будет короткой. Просто потому, что от тебя отвернутся самые близкие эльфы и не получится услышать предостережений. А потому Датримар без раздумий отрыл крышку и тут же почувствовал мощное дуновение энергии, которое ни с чем нельзя спутать. Каждый эльф, что когда-то подходил к источнику, помнит ощущение рядом с ним, и здесь он почувствовал то же самое. Вода из источника, но как сказать, что Датримар был потрясен, значит не сказать ничего. В его руке была реликвия, само существование которой считалось невозможным. И тем не менее это определенно была она, сама душа, привязанная к силе источника, подтверждала это. Я ведь рассказывал, что получил знания о будущем, когда решил набрать воды из источника, и сейчас перед тобой та самая вода. Кстати, ты не мог бы закрыть крышку, я верю в защитные свойства твоего кабинета, но все же, Иллидан проговорил это спокойным, можно сказать, обыденным тоном, словно добыть эту воду ничего не значило, и, посмотрев на него, Датримар неожиданно понял, что тот и вправду не осознает значения своего поступка, словно такое действо мог провернуть любой эльф, и потому не стоит обращать на него внимания. Удивительная реакция для того Иллидана, что был ему известен, постоянно пытавшегося доказать свое превосходство другим и в особенности превзойти находившегося в сотнях километров от него брата. Датримар закрыл крышку сосуда, после чего всерьез задумался о случившемся. Иллидан ему не мешал, тихо сидя в кресле и прикрыв глаза. Могло показаться, что тот заснул, и в этом не было бы ничего удивительного, сон его другу бы явно не повредил. Что собственно меняет вода из источника? Казалось бы, ничего, ведь какой бы ни была эта реликвия необыкновенной, к демонам и королеве Асшари она отношения не имеет, однако Датримар никогда не слышал ни об одном эльфе, что смог бы ее добыть, более того, в его роду был один такой предок, что совершил подобную попытку и поплатился за нее разумом. Отнюдь не все эльфы умирали, порой набранная ими жидкость просто оказывалась самой обыкновенной водой и не несла в себе никакой магии. Будь это иначе, и все без исключения эльфы уже ходили бы с переносными источниками маны. Однако Иллидан стал первым, кому источник позволил взять частичку себя. Он совершил настоящее чудо, что можно объяснить лишь доверием источника. Так что мешает довериться Датримару? Допустим, я тебе поверил, что ты хочешь от меня поднять восстание против королевы Асшары. Произнести эти слова было непросто, все же привычка плести интриги передавалась в аристократических семьях с молоком матери, и даже сейчас Датримар невольно ждал ловушки. Определенно не это. Не хватало нам еще гражданской войны в преддверии вторжения. Все, что я хочу, это организовать эвакуацию. После начала вторжения, удар будет нанесен сразу по нескольким городам, и жители их будут обречены, если только их не спасти. Мне подобное не под силу. К тому же я должен находиться во дворце и отслеживать ситуацию там, а потому надеюсь, что ты будешь тем, кто сможет это сделать. Я не прошу тебя разворачивать эвакуацию сейчас, но ты можешь поговорить с теми эльфами, кому доверяешь, подготовить портал и, когда я подам сигнал, начать выводить эльфов с территории вблизи Зинасшари. Насчет иной подготовки, здесь решать только тебе, Римар, я не знаю твоих возможностей, а потому и просить большего не хочу. Что ж, план был достаточно разумный, и до того, как Датримару потребуется его осуществить, будет время, чтобы проверить полученные сведения. К тому же, если Миранна отправится учиться во дворец, возможно будет получить доказательства и от нее. Правда, эвакуировать эльфов с территории вблизи Источника Вечности – это почти невыполнимая задача. Четверть населения королевства живет именно в тех краях. Хорошо, я согласен на такой план, но извини, ничего предпринимать сейчас не буду. Сначала проверю твои слова. Сколько, ты считаешь, нам осталось времени до начала вторжения? Не стоит, я и не надеялся, что ты поверишь мне сразу, боялся, что даже слушать не станешь. Все же мои слова действительно кажутся бредом сумасшедшего. Что касается сроков, около 2 месяцев до появления демонов в нашем мире, ну а когда они ударят, сложно судить, но судя по видениям, сразу, с первыми лучами солнца. Времени осталось не так много, но все же оно есть. В ближайшие 2 недели я проверю твои слова по своим каналам, заодно подниму старые связи, ну а тебе стоит сейчас переговорить с Миранной по поводу обучения. Миранна, она здесь? В голосе Иллидана послышалась явная неуверенность и беспокойство. Разумеется, я ведь сказал, что она приехала учиться во дворце. Кстати, будь готов представить оправдание своему 2-летнему отсутствию. Датримар улыбнулся, увидев удрученное состояние друга. Она сердится. Кажется, Иллидан и сам знал ответ на этот вопрос, но все же надеялся на лучшее. Зря. Ну что ты, совсем немного, у тебя определенно есть шанс успеть сказать оправдание. Ладно, я пойду разбужу Миранну. Может, не стоит, все же сейчас утро и она должно быть совсем недавно заснула, действительно недавно, но ради общения с тобой обязательно проснется, так что готовься, мы скоро придем. Оставив нервничающего Иллидана в кабинете, Датримар направился в комнату Миранны, по пути предвкушая те невзгоды, что обрушатся на его друга. Дело в том, что Миранна уже не раз спрашивала о нем и даже пыталась связаться, но безуспешно, из-за чего и затаила обиду. И вот сейчас Иллидану придется принять последствия своей недальновидности. Не стоило ему пропадать на 2 года, даже из-за таких важных обстоятельств. Может, все же помочь, неприятностей у него в последнее время и без того много, так стоит ли добавлять новые, так и быть, на этот раз помогу. Все же друг и вправду выглядит не лучшим образом, не стоит над ним издеваться, по крайней мере сейчас. От услышанной новости дочь проснулась мгновенно и едва сразу не бросилась с посохом наперевес. Датримар вовремя успел ее перехватить и напомнить одеться приличнее. Ну а пока Миранна приводила себя в порядок, он и попросил ее сначала выслушать Иллидана, а уже потом бить. Кажется, его даже услышали. Второй раз Иллидан рассказывал намного детальнее и красочней, подробно останавливаясь на ментальном воздействии и тщательно описывая эффект внушения. Его красноречию способствовала Миранна, в задумчивости поглаживавшая посох в руке. Может, Датримару взять ее метод на вооружение? Увы, но никакие оправдания Иллидану не помогли, когда в результате допроса выяснилось, что он вот уже почти месяц как сбросил ментальное воздействие, но так и не нашел время зайти в гости. Непростительная ошибка, надо сказать. Однако друг все же смог спастись от гнева Миранны, предложив ей обучение магии. Весьма удачный ход, успешно отвлекший девушку от планов мести и уже спустя несколько минут переросший в лекцию, к которой Датримар с интересом прислушался. В конце концов, если Иллидан прав, в будущем эти знания ему пригодятся, тем более их действенность станет прямым доказательством его слов. Так что стоит усвоить сказанное бывшим подчиненным. Далее речь от лица Иллидана. Все же, несмотря на жаркий прием и просто чудовищное желание уснуть здесь и сейчас, я рад был оказаться в этом доме, среди эльфов, считавших меня своим другом. Что уж сказать, я забыл, что в этом мире такие эльфы вообще существуют, и хорошо, что мне об этом напомнили. Картина, сменившая гнев на милость Миранны, которая с горящими от восторга глазами слушала о новой не только для нее, но и для всего Азерота области магии, радовала глаз, да и Римар, я заметил, не отходил далеко. Все же они мне доверяют, раз так легко поверили откровенно бредовому рассказу и возможности никогда не встречавшейся магии. Как, собственно, создавать защиту от вмешательства в разум? Объясняется все на диво просто, нужно создать поверх своего разума поддельный, с нужными тебе параметрами. Если воздействует на тебя артефакт, этого будет достаточно. А если живой и опытный менталист, то задачей стоит не дать ему понять, что он имеет дело с обманкой. Здесь все решает опыт, искусность построения защиты и магическая сила, которая делает получившуюся структуру устойчивой. По крайней мере, именно такое описание дал Иллидан из будущего, не имеющий доступа ни к каким из теоретических работ по этой теме. В полученной памяти мне часто не доставало ни опыта, ни искусности, именно потому я несколько раз оказывался в плену ментального подчинения. Но нет худа без добра, сбросив с себя узду, я получил бесценные в настоящий момент знания и теперь мог ими поделиться. Жаль только, что способность воздействовать на окружающих была изучена достаточно слабо. Всего лишь умение делать свои слова убедительными, массово или индивидуально воздействуя на слушателей. Весьма полезное умение, но притом ограниченное. Подобное воздействие всего лишь усиливало достоверность речи, но не давало гарантии того, что собеседник тебя действительно послушает. Начальное обучение ментальной защите было достаточно простым, мои объяснения дали результат уже через 2 часа. Именно через этот промежуток времени Миранна подтвердила, что почувствовала воздействие на ее разум. Достаточно хорошие результаты и необходимый задел для дальнейшего обучения. Еще спустя час ей удалось построить некое подобие защиты, и теперь возможно было показать Миранне, что означает ментальная атака и как ей противостоять. После предупреждения девушка утроила осторожность, и получив подтверждение о готовности, я бросил свой разум вперед. Собственно, ни в настоящем, ни в будущем мне так и не удалось научиться чему-то большему, чем банальное воздействие тупой силой, но в данном случае этого было более чем достаточно. Я почти не заметил сопротивления, мгновенно уловив ложные связи и дыры в защите, через которые проглядывали истинные чувства и знания. При этом на месте продемонстрировав их Миранне, также пришлось объяснить и свое невеликое мастерство в ментальной атаке, но девушку это не испугало, и она с энтузиазмом продолжила тренировку. А еще спустя час я вынужден был попрощаться. Как ни жаль, но планы и проблемы никуда не делись и даже прибавились, заставляя спешить все больше. Надеюсь, я смогу дожить до того времени, когда появится возможность в спокойствии разобраться с доставшимися мне знаниями, и еще лучше будет, если местом для их изучения не станет моя темница. С этими мыслями я и покинул дом Датримара, привычно стараясь не попадаться на глаза прохожим. Примечание к части. Илридан до этого времени опыта проникновения в охраняемые помещения не имел, оттого так легко был обнаружен. В воспоминаниях, полученных из будущего, необходимые знания, разумеется, есть, но ГГ просто не успел их освоить. Имеется в виду не только Зинасшари, но и ближайшие к нему города. Глава 3. Я сидел прямо на полу комнаты и ножом вырезал руны на бочке. Почему на бочке? Потому, что она была куда вместительнее фиала. Собственно, это было моей сделкой с совестью и возможностью хоть что-то сделать самому. Сколько я не думал о битве у портала, что должна была завершиться расколом мира, найти решение, в котором не было бы риска, не мог. Все было очень зыбко. Да, я нашел союзника, в этом у меня сомнений нет. Римар вскоре получит подтверждение моим словам и свяжется с теми эльфами, кому доверяет. Не сомневаюсь, что ему удастся проделать это достаточно скрытно от всех. За все время нашей дружбы он показал себя достаточно умным и изворотливым эльфом, и сейчас, когда так много поставлено на карту, просто обязан справиться. Однако достаточно ли этого будет для того, чтобы сохранить мир в целостности? Я не знал слишком многого, чтобы утверждать это уверенно. Какова позиция драконов? Они всегда с неодобрением смотрели на колдраев, считали нас нарушителями спокойствия, играющими с силами, выше нашего понимания. Не могу сказать, что они были совсем неправы, особенно в связи с последними событиями, но для меня важно то, что теперь драконы точно выступят против сохранения источника в наших руках. Что будут делать древние? Эти твари уже просыпаются и должны были подчинить своего первого последователя. Нам еще предстоит столкнуться с этой проблемой. Что думает о случившемся Кинариус? Не стоит сбрасывать и его со счетов, ведь армия, что пойдет под рукой этого полубога, в своей силе сравнится с армией эльфов, а если прибавить к этому друидов и жрицей луны, то и превзойдет. По крайней мере, именно так было в том будущем, что я видел, где после ряда неудач ночные эльфы оказались под предводительством именно друидов и Кинариуса, что и обеспечило моему брату поддержку после раскола. Слишком многие не хотят сохранения мира таким, каков он есть, и удастся ли мне пойти наперекор им. Не являясь в настоящий момент сильнейшим магом, авторитетным лидером и искусным интриганом, я в этом сомневался, а потому нашел для себя способ хоть отчасти уменьшить угрозу. Ведь если источник можно воссоздать заново из набранной в нем воды, а главной опасностью после Саргераса является взрыв источника, то не будет ли разумным забрать как можно больше воды из него? Задача не казалась неосуществимой, так как памяти собственные наблюдения показывали, набираемая жидкость содержит в себе намного большую концентрацию энергии, чем обыкновенно содержится в водах источника. Насколько большую долю источника вечности возможно заготовить в таких бочках я не знал, как и не знал, позволит ли источник заниматься подобным варварством, зато был уверен, что такая деятельность не принесет вреда, но в будущем способна будет оказать немалую пользу. В конце концов, даже при самом плохом стечении обстоятельств возможно будет создать нежалкий осколок, что не сможет даровать высшим эльфам даже бессмертие, а настоящий источник, пусть и уступающий нынешнему, но более чем достаточный для достойного существования моего народа. Требовалось лишь соблюдать осторожность, да как можно активнее работать в этом направлении. Радовало то, что придумывать систему рун, что позволили бы выдержать и экранировать в сотни раз больший объем водоисточника, мне не пришлось. Ответ удалось найти в полученной памяти. Нет, я из будущего не оставил себе подобной подсказки, просто некогда размышлял над похожей проблемой и нашел решение, превосходящее все ранее существовавшие до него. И сейчас от меня требовалось лишь нанести на бочки, что предоставил мне Датримар, необходимые руны, сходить за водой, да спрятать их. Даже проблема незаметности при этом действии оказалась решена. К источнику была найдена достаточно незаметная тропинка со спускавшимися к самой воде зарослями. Природа вокруг него всегда была необычайно богатая, и это сыграло мне на руку. Также нашлось и решение другой проблемы – незаметного покидания дворца. Не то чтобы я не имел на это права, допуск мне был предоставлен. Однако никто из тех, кто оказался под воздействием кристаллов, не покидал дворец, и желания отличаться в этом вопросе у меня не возникало. Решение проблемы также было получено из памяти, которая показала сразу несколько проходов, ведущих за пределы дворца, и что самое главное, большинством из них никто не пользовался. Эта информация раскрылась тому Иллидану благодаря зрению, которое мне еще предстояло получить, хоть я и надеялся на обратное. Все же мне мои глаза нравились такими, какие они есть, и не хотелось ничего менять, тем более что в магическом зрении недостатков было не меньше, чем достоинств. Но это также было вопросом, надеюсь, далекого будущего, а пока мне оставалось радоваться тому, что мое странное поведение не было замечено в первые дни шпионской деятельности. Сейчас же я смог полностью слиться с окружающими. Т.Е. все время проводил в своей комнате за изучением кристаллов, по крайней мере так это выглядело со стороны. На деле же ночь за ночью мной были создаваемы, а затем переправляемы в убежище бочки с частицей источника, и пока что я не встречал отказа, как и ощущение того, что смог выбрать ощутимую часть его силы. Но это было и не столь важно, а важным было то, что мне не хватало времени на все остальное. Какие еще передо мной стояли заботы? Первое оказалось обучение Миранны защите разума. На самом деле уже тех основ, что она знала, было достаточно, чтобы противостоять воздействию кристаллов, ведь это воздействие было рассчитано на постепенное накопление факторов, в чем была его опасность и в то же время слабость. Однако я смотрел в будущее, а в будущем нас ожидали натрезимые иные твари, любящие копаться в чужих мозгах, и против них защита Миранны не смогла бы продержаться и секунды. Что уж там говорить, я не был уверен и в надежности своей, но подобные мысли старался держать при себе, всемерно поддерживая способную ученицу, а то, что Миранна была способной, не вызывало сомнений. За 2 недели добиться результатов, что демонстрировала она, дорогого стоило и давало надежды на лучшие. К концу обучения удалось создать в разуме девушки достаточно надежный и, главное, незаметный щит, что должен был выдержать поверхностный осмотр. Большего за столь короткий срок добиться было невозможно. Следующим пунктом, сжиравшим мое время, стало изучение познаний в рунах и артефакторике. Если знания, доставшиеся мне в области защитных и атакующих плетений, действительно были не слишком обширны, более того, большинство мне не подходило из-за используемых в них демонических энергий, то создание артефактов стало областью, в которой я в будущем продвинулся дальше многих других. Этому способствовали целый ряд обстоятельств, исследования, что проводились Иллиданом для отправки воспоминаний в прошлое, комплекс атакующих и защитных артефактов, что создавались для обороны помещений, артефакты для накопителей, защитные големы, с каждым разом все более совершенные. Я не просто изучал доставшиеся мне знания, Я стремился изготавливать артефакты, что в будущей войне помогут в трудную минуту, и пусть это замедляло темп обучения, результат того стоил. Уже сейчас убежище наполняли несколько десятков артефактов, и их число постепенно росло. Арефакторика давала невероятный простор для действий, вот только времени на ее освоение удавалось выделять удручающе мало. Мельком я обратил внимание и на такой аспект знаний, как путешествие по другим мирам, к которым я пока даже не пытался прикасаться. Еще не скоро будет то время, когда возможно будет воспользоваться такими знаниями. Особое место занимал вопрос восстановления физической формы. 2 года в прострации сделали свое дело, и я серьезно потерял во всех аспектах боевого мага. Быстрота реакции, ловкость, выносливость, сила. Хорошо еще, что источник вечности, питавший любого колдера, замедлял деградацию, в случае с действительно могущественными магами и вовсе ее останавливал. В преддверии грядущих событий прежние навыки были жизненно необходимы, и радовало лишь то, что не совсем понятно когда, возможно в битве у крепости Силитус, мои способности в телепортации поднялись на новый уровень, и теперь я мог перемещаться каждую секунду, что позволяло полноценно включить этот прием в свой стиль боя. Из отнимающих время мелочей оставались такие моменты, как прием, сдача и краткий просмотр кристаллов, пересмотр воспоминаний о будущем и еда, все столь же отвратительные на вкус. Я проверял, даже в будущем мне не удалось сделать ее лучше, а значит не стоит даже пытаться это исправить. Если обратиться к тем заклинаниям, что я освоил к этому моменту, то они были не слишком многочисленны, но, по сути, для боевого мага и не нужен был большой арсенал. В первую очередь стоит отметить стихийные плетения. Помимо почти бесполезных огненных шаров и ледяных стрел, мной были отработаны до полного автоматизма несколько массовых стихийных заклинаний. Огненная волна, удар ветра, копья ветра, каменные шипы. Все эти заклинания прекрасно подходили для уничтожения массы слабого и не очень слабого противника. Главное, чтобы в радиусе действия не оказывались союзники. Что касается уничтожения одиночной цели, для этого хорошо подходила огненная буря, наводящиеся на ауру противника и преследующая цель более минуты. В свое время я успешно использовал это плетение против Сейрила, и пусть в бою оно мне ни разу еще не пригодилось, я все же смог освоить его до секундного использования. Для защиты своей персоны возможно было использовать или традиционный рывок с телепортом, или, если возможность уйти отсутствовала, стационарный кристаллический купол. Также я владел заклинанием «Каменная стена», но за 50 лет службы на границе оно мне так ни разу и не пригодилось. Легче ускользнуть от опасности, чем закрываться от нее. Помимо этого мной был освоен весь арсенал, кажущихся простыми уловок в ближнем бою: вспышка, подножка, взрыв и иные мелкие, но досадные неприятности, способные, однако, принести победу. Из списка, что достался мне из будущего, я освоил всего 2 плетения. Изгнание, заклинание массового поражения, особенно эффективно действующее против высокоэнергетических форм, какими были нежити, демоны и агония, заклинание, способное при правильном ударе и длительном воздействии отправить в небытие даже на 3 зима. Что же касается остальных плетений, хранимых памятью, большинство из них основывалось на тех силах, что были получены Илледаном в будущем от черепа Гул'дана, и потому сомневаюсь, что когда-нибудь смогу их использовать. Просто потому, что почти наверняка не повторю тот поступок. Уж как-нибудь обойдусь без крыльев, рогов и копыт, что появились у меня тогда, оставлю рога своему брату. Кстати, интересно, а почему те у него выросли? Стоит отметить, что я имел все шансы и вовсе не получить ни одного заклинания, что мог бы использовать против демонов, но Илледан смог догадаться об этой проблеме и, используя наработанный опыт, специально для меня разработать подходящие заклинания, что могли работать как при помощи чистой энергии, так и с разбавлением ее скверной. Казалось бы, арсенал был совсем невелик, многие маги осваивали сотни плетений за свою жизнь, вот только мне это пока не требовалось, так же как не требовалось Илледану из будущего, ведь в своих схватках он пользовался лишь немногими из изученных чар, более всего предпочитая демонический огонь, мне недоступный. И сейчас предстояло лишь освоить полученные знания до совершенства, чем я и занимался в то время, что можно было назвать свободным. Собственно, несложно догадаться, что мне хватало времени на все, кроме сна. Спустя 2 недели после посещения Датримара мое самочувствие стало настолько плачевным, что я вынужден был признать, дальше так жить нельзя, и все же снизил нагрузки, тем более, что Миранна поступила на обучение, и это предвещало новые переговоры. Я сидел в очень удобном кресле, стоившем, пожалуй, как все имеющиеся у меня имущество, и с наслаждением пил такое же дорогое вино. К сожалению, оценить все богатства и палитру вкуса, ну и что там еще полагается ощущать, я не мог, но не слишком по этому поводу переживал. Я просто наслаждался действительностью, а еще старался не задремать под такую убаюкивающую обстановку. Напротив меня сидел Ремар, и он не выглядел столь расслабленно и радостно, скорее наоборот, был напряжен, собран и явно встревожен. Причину я отлично знал. Вчера Миранна поступила на обучение во дворец и смогла подтвердить многое из того, что рассказал я. Все же воздействие кристаллов и неадекватное поведение обитателей дворца было вполне достаточным основанием для беспокойства. Да и существование кристаллов от неизвестных благодетелей само по себе уже заставляло задуматься. И теперь я видел по глазам Ремара, что он мне верит и боится будущего. Я же сам не волновался просто потому, что устал. Устал искать выходы из проблем там, где их нет, и устал от собственной беспомощности в этой ситуации. «Илридан, что нам делать?» – задал неожиданный вопрос Ремар. Неожиданный потому, что он очень походил на просьбу о помощи. «Готовиться, что же еще?» – я пожал плечами, так как и сам не представлял, какой совет могу дать куда более опытному и искушенному в интригах, нежели я, эльфу. Заготовить накопители на период, когда магия источника окажется недоступной, продумать планы эвакуации на запад Калимдора, воспользоваться своими связями, чтобы связаться с кем нужно, хотя я не представляю с кем. Я помолчал и наконец произнес, задумчиво глядя на вино в бокале: «Ты пойми, Ремар, я ведь просто боевой маг и хороший мечник, получивший еще и некие знания о магии, каких нет ни у кого в этом мире. Я не полководец, я не умею вести за собой эльфов, не разбираюсь в политике. Более того, она мне противна. Даже шпион из меня никудышный, и не пойман я лишь потому, что никому не придет в голову, что шпион вообще может быть, да и разум обитателей дворца сейчас затуманен. Ты пойми, я не могу дать тебе совета, потому что не представляю, что делать со свалившимся знанием. Все же прорвало, а я ведь думал, что успокоился. Как же, в будущем меня предал брат и тирант, на моих глазах погибло королевство, мир рухнул, а еще все это должно произойти уже наяву и совсем скоро. Разве можно тут быть спокойным?» Моя речь неожиданно вернула Ремару самообладание, и он уже спокойным тоном пояснил, отчего пребывал в настолько расстроенных чувствах. «Понимаешь, Илридан, когда ты рассказал мне об угрозе, я решил проверить твои слова и в частности узнать, кто был приглашен на обучение. Должно быть, ты не заметил, у тебя ведь нет знакомых аристократов кроме меня». Дождавшись, когда я в подтверждение кивну головой, он продолжил: «Ты не заметил, но во дворце сейчас собрались самые влиятельные аристократы и значительная часть самых сильных магов, что в большинстве своем одно и то же. Если бы королева Асшара отдала приказ, даже имеющихся у нее в распоряжении сил хватило бы для войны с остальной частью королевства. Не обязательно победы, но все же, ведь за влиятельными родами охотно пойдут их приближенные, те, кто зависим от их денег и расположения, и все эти эльфы присоединятся к королеве по первому ее слову. А еще королева любима в народе, и даже я до недавнего времени питал к ней уважение, несмотря на опалу. Я хочу сказать, что при желании королева и сама бы смогла залить нашу землю кровью, и нам не удалось бы ее остановить. А ты говоришь, что армия демонов будет намного страшнее. О том, кто именно попал под влияние демонов, я не знал, но можешь не беспокоиться. После вторжения этих тварей у королевы не останется союзников вне дворца. Ты уверен, Ремар? Кажется, вспоминал в тот момент все возможные варианты интриг для привлечения на свою сторону союзников и, судя по всему, некоторые нашел применимыми, а Асшара может найти оправдание их появлению. По доставшимся мне воспоминаниям она не сделает ни единой такой попытки и просто запрется во дворце. Впрочем, если бы она попыталась предпринять нечто в таком духе, ей никто бы не поверил. Уж поверь, демоны могут вызвать доверие лишь у безумца или эльфа под ментальным подчинением. Все остальные постараются при первой встрече их убить или убежать куда подальше. Лишь немногие из демонов способны сливаться с окружением, но и они испытывают удовольствие от насилия и смерти, а потому не станут себя ограничивать. В сознании промелькнули картины побоищ, устроенных демонами, и я постарался их прогнать, заодно поставив бокал на стол. Руки дрожали, пусть те воспоминания и не были в прямом смысле слова моими. Полагаю, что нам повезло с тем, что враг столь прямолинеен. Демоны ведь могли действовать чужими руками и атаковать уже после того, как наши силы иссякли бы. В ответ на мой вопрос Римар лишь покачал головой. Если верно то, что ты передал мне, то не могли. Сейчас у нас нет повода для конфронтации с королевой Асшарой. Любой мятеж против нее будет подавлен руками простых жителей королевства. Я уже не говорю о вмешательстве Кинариуса и драконов. Однако едва королева Асшара покажет свою подконтрольность, мы все получим право ударить по дворцу с целью закрыть портал. И если этот план удастся, вторжение окажется проваленным. В этой обстановке легиону для успеха лучше направить свою армию, тем более, что по твоим словам демоны не слишком ценят жизни своих собратьев. Низших презирают, что в общем-то понятно, все же основную массу демонов нельзя назвать действительно разумными. Ими управляют большей частью инстинкты, жажда крови или магии, а подчас и то и другое. Что же касается высших существ, то их убить достаточно сложно, и они ценятся легионом, насколько это вообще возможно для демонов. Я тебя понял, хотелось бы получить подробное описание всех видов, с кем мы можем встретиться, их сильные и слабые места. У тебя ведь есть такие сведения? Дождавшись от меня утвердительного кивка, Римар продолжил. И еще, как себя поведут все те маги, что собрались во дворце. Описание составлю, когда будет время. Что касается магов, вместе с демонами станут сражаться лишь колдара и искаженные скверны, сатиры. В прошлый раз таких было не так уж и много, но это будут очень опасные твари. Именно твари, так как они немногим будут отличаться от демонов. Жестокость их будет настолько велика, что полностью исказит разум. Также если нам потребуется атаковать сам портал, его будут защищать и приближенные Асшары. Хотя все это весьма приблизительные сведения, все может измениться и пойти по иному пути. Это я понимаю и без тебя. Ведь ты не должен был предупреждать меня ни о чем, а я теперь знаю и предпринимаю определенные действия. Не могу сказать, насколько они изменят будущие события, но ты уж поверь, мои связи намного более обширные, чем это может показаться. Все же не случайно мой род так долго сохраняется, несмотря на статус опального. В ближайшее время мне придется воспользоваться всеми теми средствами, что применяла моя семья прежде для связи со сторонниками и распространения слухов. Также у меня есть некоторые знакомые в пограничных крепостях, в том же Силитусе и, думаю, им будет несложно поднять уровень боевой готовности. Все эти меры в совокупности должны изменить историю, и я надеюсь в лучшую сторону. Я тоже на это надеюсь. Со вздохом пришлось отставить уже пустой бокал. Извини, но мне нужно идти. Ты приготовил новую партию? Бочки, разумеется. Скажи, ты можешь хотя бы приблизительно сказать, какую часть источника тебе удалось таким образом перенести?